Теперь нас никто даже не думал звать на военный совет. Тут ведь собрались не только наши союзники, но и подтянулись окрестные монархи. Разумеется, у них имелись свои ближники, все родовитые. Во дворце, где остановилась вся эта братья, наверное, сейчас не протолкнуться. Я, как и мой отец, не особо рвались на этот совет, без нас все решат. Главное, чтобы догадались поставить впереди местных, это ведь их земли, вот и пусть первые своими головами рискуют. Порадовал тот факт, что храмовников, как мне стало известно, на совет тоже не пригласили. Похоже, они пойдут в бой одними из первых. Уже все успели оценить, как спокойно вздохнули короли, когда прижали служителей, местные тоже так хотят. К моему удивлению, имперцы вроде как тоже не остались в стороне. По городу ходили слухи о том, что в одном дне пути отсюда, около одного из островов, стоит куча имперских кораблей. Такое впечатление, что эти ребята хотят, чтобы мы сами решили проблему с пришлыми, а если у нас не получится этого сделать, то добивать демуров будут они. В любом случае вступать в наше войско не планировали, даже связь никакую не поддерживали, просто стояли неподалеку, чем сильно нервировали местного короля. Его можно понять, он собирается в поход, а тут еще и с моря могут напасть. С другой стороны, имперцы запросто могли напасть раньше, сил на разгром королевства у них точно хватит. Как по мне, монархи слишком долго совещались. Если верить слухам, демуры снова пошли в наступление и теперь вовсю завоевывали еще одно государство. Благо, что вскоре поступил приказ и часть воинов выдвинулась. Мы пока продолжали стоять, наш король правильно сделал, что не послал вперед дружины своих дворян. Все-таки мы просто помогаем, так что пусть местные рискуют своими головами первые. Все же хорошо, что мы смогли добраться до города не самыми последними, удалось скупить продовольствие, а свои запасы оставить на потом. В общем, когда нам поступил приказ выдвигаться, наш обоз был еще достаточно полон, что радовало. Мы старались идти вместе с обозниками, в этой толчее можно запросто заблудиться, тем более сейчас не у себя дома. Многие люди находятся в этом королевстве впервые в жизни. Как наши владыки не старались ускорить свои армии, из этого выходило мало хорошего, на дорогах царил полный бардак. Тут же не магистраль, такое количество людей сильно перегружало дорогу, то и дело приходилось останавливаться. В общем, сказать, что мы двигались медленно, это ничего не сказать. Хорошо, что отправились к месту очередного сбора сразу по трем дорогам. С территории, охваченной войной, продолжали бежать люди, видно, не особо верили в то, что объединенное войско сможет разбить демуров. Крестьянам приходилось пробираться по лесу, потому что на дорогу их никто не пускал. Сплошным потоком шла огромная объединенная армия нескольких монархов. Даже вспоминать не хочется, как мы добирались до нужного места. А когда мы, наконец-то, добрались, в лагере происходила страшная суета. «Стоять!» — схватил Шертон одного из пробегающих мимо солдат. «Что случилось? Демуры сбили наши заслоны и сейчас идут сюда», — сообщил воин. «Готовимся к бою». «А как?» — усмехнулся отец, осматривая сводные рати. «Тут было на что посмотреть. Огромная масса людей, бестолково перемещающиеся по еще более огромному полю. Если честно, я не мог понять, кто куда бежит и зачем, а ведь враг еще в нескольких днях пути, чего тогда все так суетятся. Мы вообще не знали, где находится армия нашего короля, пришлось посылать своих бойцов, чтобы хоть кого-нибудь из нашего начальства отыскать, если они вообще сейчас здесь». Складывалось ощущение, что гонец, сообщивший о прорыве заградительных отрядов и о том, что армия демуров выступила к нам, просто ехал и орал, извещая об этом сразу весь лагерь. Благо, что вскоре командиры начали наводить порядок, бестолковая беготня потихоньку прекращалась. Мы своих тоже нашли, правда, с трудом удалось разместиться рядом, слишком много было людей. Вскоре пришла информация о том, что дальше не пойдем, демуры сами к нам идут, просто их подождем. Как было обговорено заранее, первыми в бой вступят местные монархи со своими дружинами, ну а потом, если они не победят, то подключимся мы. Хорошо хоть указали место, где мы должны стоять, но воины еще два дня переезжали с места на место, чтобы потом по тревоге была возможность быстрее построиться, а не бегать и не искать свое место по этому огромному полю. Конечно, я постоянно отправлял свои души в разведку, и не только я, другие некроманты тоже этим занимались. Демуры имели армию меньше нашей раз в 5, если не в 10, А вот количество магов подсчитать не удалось. Джерика едва не развоплотили, когда он приблизился к их лагерю слишком близко, пришлось ему спешно уносить ноги, иначе у меня бы стало на одного слугу меньше, а я к нему уже привык, он честный и исполнительный. Большинство бойцов у демуров были призванными существами, хотя имелись и простые люди, но большая часть – такие же твари, каких я поставил к себе на службу. Надо сказать, что меня это сильно тревожило, я видел, как они сражаются и, глядя на это, понимаешь, что им абсолютно неведомо чувство усталости. Самое же неприятное, что их количество можно увеличивать, постоянно призывая свежие силы. Из этого можно сделать вывод, что чем больше мы тянем, тем враг становится сильнее. Немного успокаивало то, что они не могут призвать их бесконечное множество. Вокруг нашего лагеря не было замечено ни одного вражеского лазутчика, души умерших тоже не шатались, по всей видимости, противник шел наугад. Не знаю, почему так, возможно, им в голову ударил ряд побед, а может, просто не считают нас достойными соперниками, точнее наших магов. В отличие от нас все воины демуров шли пешком, тем не менее, их армия передвигалась намного быстрее, чем наша. В общем, настроение у меня было не самое боевое, всеми силами пытался отогнать от себя мысли о возможном поражении, но признаться честно, получалось это довольно плохо. Все-таки за два дня до боя наших магов собрали, я имею в виду магов нашего королевства, и снова поделили на небольшие отряды. Решили, что будем работать по той же схеме в группах, как и при отражении нападения храмовников. Забавно, но ко мне в группу попали те же одаренные, с которыми мне довелось воевать, и которые были у меня на свадьбе. Это порадовало, все же мы как-то сработались, хоть это и было сравнительно давно. Мои надежды не оправдались, призванные твари и не подумали сразу же бросаться в бой. Они абсолютно не были похожи на то неорганизованное стадо, которое мы разбили возле нашего замка. Со стороны посмотришь, отличная, дисциплинированная армия. Пока войско выстраивалось, мы просто ждали, что и понятно. На другом конце огромного поля располагался лес, в котором нельзя было в полной мере использовать конницу, а у нас ее было очень много. Как я понял, первыми в бой должны были вступить именно всадники, несмотря на наличие длинных копий у большинства призванных тварей, которые как раз использовались для борьбы с конницей. Вражеская армия действительно была в разы меньше, чем наша, по крайней мере, по количеству простых солдат, а не одаренных. Тем не менее, демуры не стали стоять на месте и ждать, когда мы их атакуем. Послали своих воинов в атаку и только после этого сами появились из леса. Как уже было сказано, демуры наводили жуткий страх на империю, по крайней мере, так было раньше, сейчас их там слишком мало. Тем не менее, за головы этих пришельцев была назначена серьезная награда, и не просто так. В большинстве своем они сильнее имперских магов, не говоря уже о королевских. Когда я увидел, сколько демуров вышло из леса, у меня по спине пробежали мурашки. Остальные маги, которые прекрасно знали, что это за создание, тоже впечатлились. «Насколько мне известно, ты легко справляешься с этими тварями», — ткнул меня в бок Злухом. «Есть такое», — усмехнулся я. «Может, тот был слабый. Сейчас посмотрим, на что годятся эти ребята». Всадникам приказали атаковать, когда вражеские воины достигли примерно середины большого поля. Демуры стояли в стороне и просто наблюдали, на таком расстоянии они явно не смогут помочь своим бойцам магией. Заиграл рок и тысячи всадников начали разгоняться. Только сейчас призванные твари замерли, ожидая удара конницы. Их удар был страшен, первую линию буквально снесли, а вот потом конница завязла, прорваться через ряды врагов она так и не смогла, а потом ее начали стремительно уничтожать. Я понятия не имел, у нас вообще есть общее командование или нет. В бой бросили часть пехоты, вроде должна была пойти полностью вся первая линия, но нет, они как-то бестолково потоптались и остались на месте, видимо, не поняв команду. Вроде бы потом разобрались и зашагали вперед, мы тоже немного продвинулись. Как я уже сказал, призванные существа очень сильные, они умудрились обратить всадников в бегство еще до того, как подошла пехота. Само собой, кони понеслись прямо на нас, из-за чего самые неудачливые вояки были попросту затоптаны. Оказалось, что часть наших солдат обошли врагов и попытались напасть на демуров сзади, так как пришлые разом обернулись и начали применять заклинания. Что там происходило, отсюда видно не было. Хорошо, что мы стояли не впереди, потому что все эти сигналы труп я вообще не разбирал. Воины идут в бой, мы следуем за ними. Надо сказать, что конница полегла не зря, врагов они проредили основательно, правда, вскоре из леса вышли новые бойцы и сходу пошли в атаку. Было хорошо видно, что ради уничтожения одной твари мы кладем двух-трех своих воинов, а ведь в бой еще не вступили демуры. Накаркал, видимо, маги ждали, когда на них нападут с тыла. Они спокойно уничтожили этот отряд, а после зашагали к сражающимся. Пришла и наша пора показать, чего мы стоим против пришлых. Глава 12. Это был полный разгром. Никогда еще на этом материке не собиралась такая многочисленная армия и никогда люди не несли такие серьезные потери, по крайней мере, в одном бою. Будь демуров поменьше, то была бы возможность выиграть битву, но их оказалось слишком много. Начиналось все неплохо, призванных тварей перебили, наверное, процентов 80, правда, и наши ряды сильно поредели, но потом в бой вступили сами демуры, и стало сразу понятно, что битва проиграна. Демурам было плевать на своих бойцов. Когда они вступили в бой, в центре поля была резня, непонятно, кто кого убивает, все смешалось, да только их это не особо печалило. Они начали убивать всех сражающихся, своих и чужих. Тут наши маги и допустили ошибку, они старались защитить вояк, а нужно было всеми силами уничтожать демуров. Да, это жестоко вот так бросать своих, но иначе было нельзя. Наша группа, как только позволило расстояние, тут же атаковала ближайших одаренных врагов, сходу смогли убить троих, так они и увлеклись уничтожением пехоты. При этом мы со Злухамом не сплоховали и уничтожили души, покинувшие их тела, чтобы они потом не нашли себе новое вместилище. Понемногу демуры стали переключаться на нас, я имею в виду магов, а не конкретно нашу группу, хотя и мы не остались без внимания. Особенно их привлекли те маги, которые были прикрыты магическими щитами. Похоже, я ошибся, не умели демуры ставить подобные щиты, это изобретение некроманта, у которого я забрал посох. Соревноваться с многократно превосходящим нас противником в искусстве владения магией было глупо. Сначала мы пытались это сделать, наша группа уничтожила еще несколько демуров. Но дальше мне пришлось использовать свой магический посох, потому что от напряжения у меня уже закружилась голова, столько заклинаний принял на щит. Воины дрогнули и помчались в нашу сторону, следом за ними по пятам шли призванные твари. Потери были огромные, а ведь это далеко не вся наша армия вступила в бой. Например, мой отряд так и стоял за спиной, вроде как прикрывал. Видно, командиры надеялись на магов, поэтому пока не трубили сигнал к отступлению. Все эти надежды оказались напрасными. Надо сказать, но наши маги кое-как, но могли наносить урон врагам, демуры тоже несли потери и немалые. Вот там, где стояли местные маги, дела сразу же пошли скверно. Опять вспомнил про храмовников, которые зашугали всех своих магов. Даже моя ученица работала более изобретательно, чем местные одаренные, они просто боялись использовать весь свой арсенал. Пользовались только самыми простенькими разрешенными заклинаниями. Злухом разошелся не на шутку, поднял мертвяков с поля и послал их на призванных тварей, чем хоть немного их задержал. Местные маги стояли с левого фланга, там нашу оборону и пробили, предварительно уничтожив часть одаренных, некоторым удалось удрать. Тут из леса вышел еще один крупный отряд призванных тварей и устремился к нашим рядам, которые и без того с трудом сдерживали натиск. Самое обидное, что даже сейчас нас было гораздо больше, чем врагов, я говорю о простых вояках, а вот с магами все было очень скверно. Большинство из них быстро выдохлись, поэтому просто отошли за спины солдат и их начали выкашивать сотнями. Это мне сообщили позже, сам сражался с демурами, которые основательно на нас насели, так бы и оказался в окружении, если бы не Шертон. «Господин!» — заорал он встревоженным голосом, подскочив ко мне. «Надо срочно уходить. К моменту применения мной магического посоха, в нашей группе остался только я и Злухом, остальные маги выдохлись, причем двоих пришлось уносить, выложились полностью. Злухом тоже едва стоял на ногах. «Приготовься!» — крикнул я ему, а после нанес удар. Видно, враги уже праздновали победу, поэтому дружно допустили ошибку, они слишком к нам приблизились. Наших воинов уже оттеснили, демуры стояли на поле, а вокруг них валялись трупы, вот их я и поднял, пришлым сразу же стало не до нас. После этого я пустил в ход магический посох. Злухом не подвел, я умудрился уничтожить около двух десятков демуров, не справились они с заклинанием, тем более в посох были заряжены самые мощные, которые мне были известны. После этого удара появилась даже какая-то магическая аномалия, огромный разноцветный смерч, который затягивал в себя все. Хорошо, что он стоял на месте, а не двигался. Хотя если бы он прошелся по Димурам, я был бы этому очень рад. Злухом не подвел, уничтожил души Димуров, которых я прихлопнул, после чего потерял сознание. Он бы упал на землю, но Шертан успел подхватить мага, а после два здоровых бойца из охраны Злухама подхватили его и утащили. Спрашивать у Шертона, что случилось, я не стал, сам все видел. Левый фланг нашей, казалось бы, непобедимой армии, был полностью уничтожен. Там уже вовсю резвились враги, воины же не отступали, а удирали в лес, некоторые даже бросили оружие и щиты, чтобы быстрее бежать. Битва была проиграна, это уже поняли все. Наши командиры пытались хоть как-то предотвратить панику, чтобы отходили организованно, да куда там, войско перестало существовать и превратилось в стадо. Только несколько больших отрядов, которые отвечали за магов головой, еще не побежали, но это пока. Часть призванных тварей кинулись на нас, видно, им дали такой приказ, чтобы не позволить нам уйти. Пришлось бросить на них своих, потом призову новых, а самим нужно как можно скорее уносить отсюда ноги. Благо, что лошади были уже наготове, при этом, судя по паре десятков трупов вокруг, ими кто-то хотел завладеть, наши воины убили особо резвых. Хорошо, что часть войска умчалась в лес, иначе тут было бы не протолкнуться, мы тоже успели удрать. Все же пешие не могут сравниться с конными по скорости. Правда, нам пришлось бросить весь свой обоз, возничие были предупреждены, поэтому тоже уходили верхами. Прямо так, без седел, успеть бы уйти, ведь обозники стояли совсем рядом с нами. На этом наши приключения не закончились, пришлось схватиться еще и с храмовниками. Просто диву даюсь, насколько тупые ребята встречаются среди этой братьи. Вот один из таких умудрился до меня добраться. Как ты посмел использовать богопротивную некромантию? Восклицательные и вопросительные знаки, заорал он, с бешенством глядя на меня. Это мы еще от боя не отошли, а тут такое. Правда, я даже ответить ничего не успел. Шертан просто взял и свернул этому недоумку шею. С ним был десяток паладинов, которые тут же попытались поквитаться за своего господина. Правда, ничего у них не вышло, даже ранить никого не смогли. Моя охрана была рядом, а подпустили этих ребят близко только потому, что подобного просто не ожидали. К моему немалому удивлению, маги из нашей группы, которые первыми выбыли из боя, не удрали, прихватив свои отряды, а дожидались, когда выдохнемся мы со Злухамом. Сейчас мы ехали вместе, они уже успели прийти в себя и вполне уверенно держались на лошадях. От нашего командования никаких приказов не поступало, мы решили ехать к одному из крупных городов. Надеюсь, там все прояснится. Вскоре нас догнали мои слуги, сообщившие о том, что Димуры продолжали нас еще немного преследовать, а потом вернулись обратно, погони не было. Обозники тоже не подвели, порадовали, они успели кое-что прихватить, дождались даже наш отряд. Тут ничего удивительного нет, бежать им некуда. Если вернуться обратно в графство, так им там сразу головы открутят за то, что бросили, вот и дожидались. В общем, после тяжелого боя нам даже было, что покушать, активное использование магии сильно выматывает, уже у всех в животах урчало. С нашими менее везучими товарищами тоже поделились едой, хоть и самим было мало. «Ну, господа, что делать будем?» — спросил у нас Злухом, когда мы сидели вокруг костра и жевали кашу. «Маги нашей группы все выжили, еще пару дворян прибились из нашего королевства. Вообще костяк армии сохранился, я был удивлен, сколько вояк идет по дороге, почти все сохранили оружие, их только нужно как-то организовать. Повезло нам, что позади всех стояли, а когда войско дрогнуло, то оказались самые первые. Выходит, это наши побежали, пока Димуры остальных убивали. Но винить воинов нельзя, если бы они промедлили, то нас бы окружили. С едой нужно что-то решать», — проворчала Белла, с грустью заглянув в опустевший котел. «Ели прямо из общего котла. Уже отправил людей», — усмехнулся мой отец. «Город крупный, наверняка смогут хоть немного еды купить, да и к войне тут наверняка готовились». «Это понятно», — кивнул Злухом. «А дальше что? Ну, раздобудем мы припасы, в чем я сильно сомневаюсь, а потом. Король точно уцелел, пожал я плечами. Наверное, тоже в городе будет. Пусть он и говорит, Что нам дальше делать? Может быть, еще один бой дадим? Скорее местные сбегут, а бой давать не будут», — заявил Злухан. Потери они понесли огромные, по сути, у местных правителей больше нет армии, и собрать они ее уже не смогут. Значит, наши соберут. Надеюсь, дальше посты организовали, чтобы все вояки не разбежались, — проворчал отец. «Бой надо давать», — сказал я, — «пока демуры свою армию не восстановили». Никто не ответил, все понимали, что я прав, да только где нам взять магов для нового боя? Сомнительно, что наше руководство станет защищать эти земли до последней капли крови, если местные просто разбегутся. Хотя эти короли тоже выжили, может, смогут как-то своих вояк организовать. Вообще не уверен, что местные маги своими вялыми заклинаниями смогли убить хоть одного демура. Когда я увидел, что они применяют, то только зубами от досады скрипнул, а эти твари-храмовники стояли недалеко от своих же магов. Наверняка следили за тем, кто и что применяет. Возможно, если бы не их тупая политика, то результат боя был бы совсем другим. До крупного города мы добрались через несколько дней и были приятно удивлены. Тут на самом деле имелись посты, на которых солдатам указывали, куда им нужно идти. Подобным делом пришлось заниматься родовитым дворянам, вояки люди простые, поэтому таким же солдатам или даже гвардейцам они и сами могли сказать, куда им идти, причем не в самой вежливой форме. Хоть и нехотя, но армия собиралась в кучу, точнее ее остатки. Само собой, ни о каком выходе на врага не могло быть и речи. И проблемы тут даже не в огромных потерях, а в том, что мы потеряли обозы с припасами. Благо, что командование решало сейчас этот вопрос за свой счет. Наши ребята тоже подсуетились и нашли немного припасов, а вот с телегами были проблемы, за них приходилось платить больше, чем за породистого скакуна. Сволочи, мы за них воюем, а они еще и цены задирают. Сейчас эти торгаши заработают, а после возьмут и удерут подальше от войны. Встречали наш сводный отряд сразу два знакомых мне человека. Первым из них был князь, которому служил Злухом, ну а вторым, маг Дерек, с него как-то уже спал весь лоск и величие. Похоже, король его теперь около себя не держит, если отправил встречать отряды, тем более даже не дал привести себя в порядок. Конечно, мы выглядели не лучше, тоже все в дорожной пыли, людей шло много, пыль стояла столбом. Мы двигались в середине отряда, а не в самом начале. «Отправляйтесь вон туда», — показал нам князь, где собиралась в кулак наша армия. «Припасы возьмете в обозе, он уже готов», — добавил маг. «Привет, дружище, я смотрю, тебя повысили», — не смог сдержать я смеха, остальные маги тоже заулыбались, видно, он уже всех своим гонором достал. «Теперь главный в обозе, очень смешно», — хмуро взглянул на меня Дерек, но, к моему великому удивлению, больше ничего не сказал. «Отказываться от припасов мы не стали, тем более наши люди нашли их совсем немного. В городе уже все до нас скупили. На этот раз король решил посоветоваться со своими людьми. На этот совет при большой усадьбе были приглашены и мы с отцом. Но учитывая количество дворян, мы стояли далеко от монарха, ближе к выходу, хотя не больно-то и хотелось попадаться правителю на глаза. Решался интересующий всех вопрос, что делать дальше. Учитывая, что в кучу собрались не только наши отряды, монархи уже все решили сами. По крайней мере, никто из союзников убегать не стал. Разумное решение, отсидеться в своих землях не получится. Сейчас демуры, возможно, будут удовлетворены захваченными владениями, но что будет лет через 20-30, никто сказать не может. Где гарантия того, что они не станут призывать армии и посылать их на своих соседей, ослабляя их? Рано или поздно они подойдут и к нашим границам, так что вопрос нужно решать сейчас. Были и те, которые считали, что нас это не касается и лучше уйти обратно, пока не понесли катастрофических потерь. Насчет потерь они были правы, силы сохранились серьезные, но что будет, если нам придется идти в бой первыми, что сомнительно. Впрочем, король всем дал ясно понять, что никто никуда уходить не будет, сейчас будут решать, где дать еще один бой. Держать крупный город и сидеть при этом в осаде не хотелось, да и глупое это занятие. Как уже было сказано, демуры постоянно призывают твари, они так и будут бросать их на стену, пока не перебьют всех защитников. Нам нельзя сидеть, нужно как-то действовать, а вот как именно, я понятия не имел. Была у меня мысль еще до боя разбить армию на две части, первой пожертвовать, а вторая часть добила бы демуров, которые к этому времени наверняка бы существенно ослабли. Хорошо, что не поступили подобным образом, потому что врагов было слишком много и к концу боя выдохлись далеко не все, а ведь мы навалились всеми силами. В общем, несколько часов слушал болтовню короля и его приближенных, которые с умным видом предлагали, как и где нанести удар. Думаю, сейчас монарх немного их послушает, и союзники снова соберутся в узком кругу, чтобы принять окончательное решение. В последнее время мы со Злухамом заметно сблизились, все же много раз участвовали в бою, к тому же он был неплохим стариканом. Отряды стояли рядом, и он прибыл ко мне в гости, чтобы обсудить наши проблемы. Само собой, отказывать я ему не стал. «Что думаешь об этой войне?» – спросил у меня Злухам. «Ты хотя бы с Димуром сталкивался, опыт у тебя есть». «Да ничего», – пожал я плечами. «К тому же сталкивался только с одним Димуром, а не с такой толпой. Но учитывая, что их даже в империи боятся, то угроза достаточно серьезная. Впрочем, после того, как мы потерпели поражение, думаю, все это оценили. Разгромлена армия сразу нескольких королевств. Атаковать нужно сейчас. Уверен, что враги активно призывают новых тварей. А ты почему себе не призываешь?» Удивленно спросил Злухам. «Можно же их будет первыми в бой отправить. Как раз собирался это делать, но тут пришли вы», усмехнулся я, сказав при этом правду. «Нужны еще маги», вздохнул некромант. «Не тянем мы эту войну, сил не хватает, они ведь больше одаренных убили, чем мы их. Думаю, скоро в нашем войске появятся новые маги», усмехнулся я. «Откуда?» Посмотрел на меня Злухом, после чего уставился туда, куда смотрел я. Посмотреть было на что, в сторону города двигался крупный военный отряд. Надо сказать, что вояк в округе хватало, поэтому появление этих людей никого не удивило. Мало ли кто там еще прибыл, знамен было множество, собрались все родовитые. Только мне этот стяг, развивающийся над шедшим отрядом, был хорошо знаком, именно под таким ходил один из родственников императора, а значит, имперцы уже в курсе того, что мы потерпели поражение и все-таки решили ввязаться в войну. Они прекрасно знали, кто такие демуры, надеюсь, прислали сильных магов, простых воинов здесь и так хватает. Даже сейчас после огромного количества дезертиров и невероятных потерь, наша армия была больше вражеской, а вот с магами серьезная проблема. На переговоры для солидности явно прислали одного из родственников короля. Стало даже интересно, на каких условиях империя будет оказывать нам помощь. Если они сейчас попытаются надавить и прогнуть королей под себя, то ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно, империя гораздо сильнее, чем весь наш союз, только и у наших монархов хватает гонора, вряд ли они будут гнуть перед кем-то свои спины. Ничего, посмотрим, как пройдут переговоры, надеюсь, не придется после этого воевать с имперцами. Глава 13. О чем договаривались короли и представители императора, я не знал, но договорились, потому что вскоре к нашей армии присоединились имперцы. Похоже, они выдвинулись заранее, еще до того момента, как были достигнуты какие-то договоренности. Армия имперцев была меньше, чем даже войско от нашего королевства, зато магов они с собой привезли достаточно много, что радовало. Воинов хватает, а вот с магами проблема, именно демуры были теми, кто всякий раз переламывал ход битвы. Какими бы сильными и быстрыми ни были призванные воины, но несколько опытных бойцов все равно могли их перебить. Демуры не бросали в бой свои гвардии, солдат и простых людей, которых как-то умудрились перетащить из своего мира. Они держали их при себе, надо полагать, что эти ребята тоже не самые слабые. О том, что они есть, мы уже были в курсе, как и о том, что у них не совсем обычные броня и оружие. Меня мало интересовала возня сильных мира сего, я готовился к будущим битвам. Стоять в общем лагере не стал, ушел со своим отрядом немного в сторону, где стал призывать себе новых воинов. Само собой, вскоре ко мне присоединился Злухом и остальные маги из группы, но они были простыми наблюдателями. На этот раз я не скромничал, старался призвать как можно больше существ, хотелось сохранить своих воинов. Я уже убедился в том, что призванным все равно кого убивать, а против того, кто их призвал, они точно не пойдут. К своему удивлению, я обнаружил, что призвать огромную армию не получится, потому что для каждого нового призыва требовалось все больше и больше магической энергии. Чтобы держать их в этом мире или делать покорными, магия не нужна. Тем не менее, я хорошо ощущал, что вскоре у меня просто не хватит сил открыть портал в другой мир. Маги, с любопытством наблюдающие за моими действиями, даже предположили, что так хотят боги, чтобы один маг не мог призвать себе на помощь огромную армию. У меня в этом были сомнения, но другого предположения просто не имелось, поэтому просто не стал об этом задумываться. Несколько раз из портала выходили чудовища, которых я здесь видеть не хотел, даже моим любопытным зрителям пришлось принимать участие в уничтожении одного из них. Случилось это на 9-м призыве, портал почему-то был больших размеров, а потом из него стало выползать нечто. В отличие от других тварей, это не пыталось остаться в своем мире, а наоборот, стало протискиваться к нам, как только увидела людей. Учитывая то, что мой питомец поджал хвост и умчался в лес, она была крайне опасной. Так и получилось, несколько заклинаний просто не сработали, обошли чудовище стороной, воины в драку не вмешивались, из-за чего не удалось проверить, легко ли ее зарезать. В результате я просто обрушил на тварь огромную ледяную глыбу, на этом ее жизнь закончилась. Это существо имело длинную густую черную шерсть, шеи у нее не было, мощные лапы, на голове 3 пары глаз, расположенных друг под другом, видела вроде бы всеми 6 глазами. Внушительные клыки говорили о том, что это хищник. Похоже, тот мир, откуда мы призывали этих тварей, состоял из хищников, другие там просто не выживали. Размер тоже впечатлял, наверное, как 3 лошади. Тело очень массивное, а еще от нее так и веяло магией, как будто это магическое создание. Как он отклонял заклинания, озвучила общий вопрос Белла. «Это же не маг». «Хороший вопрос», усмехнулся я. «Шертон, сдерите с этого существа шкуру, только аккуратнее. У нас найдутся такие умельцы». «Найдем», кивнул мужчина. «Что со шкурой делать?» «Пока не знаю», пожал я плечами. «Просто мне ее принесете, а там видно будет». После моих слов маги переглянулись. «Если эта шкура сохранит свои свойства после того, как ее снимут, то можно сделать неплохой плащ, даже несколько. Забавно, если он станет отклонять заклинания. Даже интересно, а у демуров случайно нет таких накидок? Может, пока просто не сталкивались с такими везунчиками? Впрочем, даже если свойства сохранятся, то это не значит, что мага невозможно убить. Можно применить заклинание, которое не направлено на мага, например, ему под ноги, вырастив ледяную сосульку, которая с легкостью пробьет мага вместе с необычной шкурой. С большим трудом чудовище оттащили в сторону при помощи нескольких лошадей, а я продолжил заниматься призывом. На 5-й день этого занятия я понял, что больше не смогу повторить этого ни разу. Дело в том, что если сначала не было никаких проблем, то дальше сил на открытие портала уходило нереально много. Количество магической энергии, которое требовалось затратить на создание портала, повышалась в геометрической прогрессии, что ставило жирный крест на создании своей армии. Впрочем, жаловаться было ни на что, потому что к этому времени под знаменами нашего графства стояло уже почти 1500 призванных бойцов. Мне почему-то совсем не было жалко этих существ, сам не знаю, почему. Может быть, потому что их не требовалось тренировать, а может, потому что они мало походили на людей, но за любого своего бойца я отдал бы 10 вот таких призванных. Само собой, появление такого большого отряда призванных существ не могло остаться незамеченным. Беда в том, что если местное начальство, поняв, кто их призывает, успокоилось, то наши новые союзнички из империи очень заинтересовались подобным случаем. Они же не умели их призывать, по крайней мере, я об этом не знал. Вот что мне было известно точно, так это то, что имперские маги считали магов из королевств чуть ли не рыночными фокусниками, не более. Мол, мы самые великие маги, а там живут одни дикари, которые только магические шары да сосульки в противников кидать умеют, а тут такое. В королевствах у них имелись свои лазутчики, поэтому магическая защита тоже не осталась без их внимания, а самое главное, они тоже хотели получить такой козырь. Мне на имперцев было наплевать, они мне никто, я им не служу. Мог бы всех их магов послать куда подальше, но тут была проблема. Без лишней скромности могу сказать, что я являюсь сильным магом, несмотря на свой возраст. Просто мне посчастливилось изучать все заклинания, которые только попадались в мои руки, безо всякой оглядки на храмовников. Уверен, что и местные могут удивить, но запас наиболее мощных имелся только в моем арсенале, а местные маги и даже из нашего королевства только сейчас принялись за изучение запретных. Также могу утверждать, что у меня самый большой магический резерв в королевстве, причем остальных магов я опережаю на порядок. Злухам просто диву давался, как мне повезло, но мне кажется, это все это из-за того, что я пришелец из другого мира. К чему я все это говорю? Тут все просто. Это раньше мне приходилось сдерживаться в общении с сильными мира сего, чтобы не получить по шее от мага или какого-нибудь аристократа высокого ранга. Сейчас же я сам являюсь сильным магом, причем в этом уже никто не сомневается. Сказалось и то, как спокойно я скрутил приближенного к королю мага. Гвардейцы об этом молчать не стали, да и сами были поражены, как легко у меня вышло обездвижить вроде бы опытного мага. Тогда мне просто повезло, но они-то об этом не знают. В общем, с ростом моего могущества начало расти и корона на голове, что сказывалось на моем характере. Со своими близкими, как и с теми, кто ко мне хорошо относился, я вел себя соответствующе, а вот с людьми, желающими прогнуть меня под себя, был крайне неласков, даже груб. Об этом прекрасно знал король, похоже, именно поэтому он прислал ко мне своего доверенного графа, главу тайной канцелярии. Аристократ потребовал, чтобы я ни в коем случае не вздумал хамить имперцам, если вдруг они ко мне подойдут, и чтобы был максимально сдержан. Он меня сразу же этим насторожил. Мне вообще не хотелось встречаться с этими ребятами, но мало ли, вдруг в их рядах будут знакомые. Во время жизни в империи успел немного наследить, запросто могли меня узнать. Не зря граф меня предупреждал, потому что имперских магов долго ждать не пришлось, да и знали они, кто я такой. В гости нагрянули сразу три мага в сопровождении своей охраны. Само собой, их никто ко мне не пропустил, но посылать куда подальше не стали. Шертон пришел ко мне, когда мы с отцом мирно беседовали. «Господин, к вам пришли гости», — с явственным напряжением в голосе сообщил Шертон. «Это маги, одного из которых зовут Кистер, вы же его помните?» «Разумеется, я помнил мага на службе у имперского графа. Этот маг был не самым приятным человеком, а учитывая, что он здесь, наверняка и граф тоже тут находится, только пока не попадался мне на глаза». «Пропустите их», — вздохнул я, а когда Шертон вышел, быстро объяснил отцу, кто это к нам пожаловал. Встречать магов в шатре мы не стали, вышли на улицу, тут уже успели немного обустроить лагерь, даже столы сколотили, раздобыв где-то доски. Если бы не предупреждение короля, я бы сходу послал всех трех незваных гостей по известному адресу. Мне уже королевские высокомерные рожи надоели, а тут еще и эти приперлись, причем на лице Кистера было некое торжество. «Маркус, насколько мне известно, ты должен служить моему господину», — сходу заявил маг. «Мы думали, что ты погиб, а ты здесь. Как сможешь это объяснить?» При этом Кистер как завороженный не мог отвести взгляда от моего магического посоха. «А давайте перед началом этого неприятного разговора мы дружно вспомним о том, что все мы воспитанные и образованные люди и не станем друг другу хамить», — вздохнул я. «Что касается вашего вопроса, то если мне и придется на него отвечать, то, скорее всего, точно не перед вами». «Дерзким стал», — усмехнулся Кистер. «Тебе не кажется, что за эту дерзость?» «Нет, не кажется», — оборвал я гостя. «Еще одна угроза с твоей стороны и разговора не состоится, вас сразу проводят из нашего лагеря. Итак, что вам нужно, или пришли только для того, чтобы мне угрожать? Считай, что я впечатлился и ты своего достиг, что дальше?» Кистер внимательно посмотрел мне в глаза, желая там что-то рассмотреть, после чего протяжно вздохнул. «Запугать не получилось, как и смутить. Наши люди доложили, что у тебя имеются очень интересные заклинания, которые заинтересовали империю», — произнес он. «Вот так прямо всю империю они заинтересовали», — усмехнулся я. «Тех, кто в курсе этого, да и какая разница? Ты служишь нашему графу, а значит, обязан дать то». «Проводите гостей», — обратился я к Шертону, разговор окончен. «Если граф хочет у меня что-то потребовать, то пусть сам приходит, этих магов сюда больше не пускать». Надо сказать, что нашим воинам тоже было начхать на то, что перед ними имперцы, они тут же аккуратно стали их подталкивать, чтобы ушли. Маги хоть и выглядели возмущенными, но сопротивляться не стали, окинули меня хмурыми взглядами и ушли. Разумеется, на этом все не закончилось. Через пару часов ко мне пришел сам имперский граф Мирит, да не один, а со своей дочуркой Долиной. Ничего хорошего для себя от этого визита я не ожидал, поэтому разозлился заранее, что тут же заметили гости. «Не надо так хмурить брови, господин маг», — улыбнулся аристократ. Видно, он решил общаться нормально и не пытаться давить. У меня к вам нет никаких претензий, тем более магическую книгу вы мне вернули, а значит, ничего мне не должны. А вот ваш маг так не считает, усмехнулся я. Он может считать как угодно, но кто и что мне должен, решать только мне, отрезал аристократ. К тому же мне известны все обстоятельства, из-за которых вы были вынуждены покинуть у меня службу и податься в бега. Мне ни в чем вас винить, скорее остается ругать себя за то, что не смог правильно оценить ситуацию. Кстати, вы в курсе, что Димур, у которого вы забрали книгу, убил нескольких моих воинов, не своими руками, но все же, насчет этого можете не переживать, этот Димур больше никогда никого не побеспокоит, в этом даже не сомневайтесь, сообщил я гостям. Я убил его собственными руками. Это радует, кивнул граф. Где мы можем поговорить без посторонних ушей? Прямо здесь, пожал я плечами. Уверяю, воины не подслушивают. Граф Мирит спорить не стал, уселся на предложенную скамью и призадумался, видно не зная, как лучше начать разговор. В общем, мы бы хотели пригласить вас на службу империи, наконец-то выдал он. Можно снова ко мне, но имеются разные варианты на выбор. Зачем мне это? Удивился я. Тут я граф, а кем я буду там, дикарем из отсталых королевств? Нет уж, спасибо. А вообще, за свою недолгую жизнь я много где побывал, но понял, что дома мне лучше всего. Ваш титул мы сохраним и даже выделим землю, выложил не самый серьезный козырь мужчина, хотя он так не думает. По всей видимости, выдав такой, с его точки зрения, достаточно весомый аргумент, он рассчитывал на то, что я после этого щедрого предложения как ошпаренный тут же помчусь на службу в империю. Нет, я снова покачал головой. Я уже служу нашему почтенному королю и не собираюсь его предавать. Ну, надо же, какой принципиальный, вступила в разговор Идалина. Прямо так никого не предаешь, никого, ничуть не смутился я. Ровно до того момента, пока мой наниматель первым не нарушит условия нашего договора. Помолчи, бросил граф дочери, а после обратился ко мне. Далеко не факт, что мы даже совместными усилиями сможем разбить Димуров, они очень сильны. Знаю, кивнул я. Тем не менее, на службу к вам и вообще в империю не собираюсь, мне и тут хорошо. Боюсь, скоро многие ваши маги побегут к нам, снова не удержалась Идалина. Но такого щедрого предложения уже не поступит, по крайней мере, лично для тебя. Мне будет очень тяжело это пережить, состроил я максимально скорбное лицо, но я постараюсь с этим справиться. Вы все же хорошо подумайте, вздохнул мужчина. Мое предложение какое-то время останется в силе. В том, чтобы вы пошли на службу империи, заинтересованы очень влиятельные фигуры, которые могут гарантировать безопасность. С этими словами мужчина встал и, коротко мне кивнув, ушел. Понятно, почему эти ребята так пожелали получить меня в свои руки. Видно, им уже доложили о моих заклинаниях, вот и хотят их вытрясти, только не тут, а там, у себя на родине. А пообещать мне сейчас можно все что угодно, одно дело пообещать, а совсем другое выполнить свои обещания. Так что не поеду я в империю, и заклинания свои никому отдавать не стану. В империи меня могут быстро объявить дезертиром, а после забрать все, что пожелают, никакой магический посох не поможет. Перетянуть молодого мага в империю графу Мириту приказал лично племянник императора. Быстро смогли навести справки о том, кому раньше служил этот маг, как и то, из-за чего он был вынужден покинуть службу. Граф прекрасно понимал своего повелителя, как и то, зачем он ему понадобился. Разрушительные заклинания были известны и имперским магам, этим никого не удивишь, а вот о существовании магической защиты до этого момента даже не знали, именно она понадобилась имперцам. Сейчас им уже было известно, что именно этот молодой маг поделился заклинанием со своим королем, а тот уже приказал сильным магам своего королевства поделиться информацией. Имперцы пытались договориться и выкупить это заклинание, но не тут-то было, на короля так просто не надавишь, глупо это делать, а знающие заклинание маги давали клятву перед богами о его неразглашении. Одного из таких магов удалось убить, даже захватили его книгу. Да вот беда, нужного в ней так и не нашли, поэтому обратились к источнику такой важной информации. Похоже, всем посвященным магам запретили вносить это заклинание в свои магические книги. Сейчас в боях империя теряет очень много воинов и магов. В последней войне с султанатом два государства сильно ослабили друг друга. Тем не менее, император желал новых территорий, если удастся прикрывать магов с помощью магического щита, то дела пойдут намного быстрее. Даже немного жаль Маркуса, отвлекла своего отца от мыслей Эдолина. С чего бы это? Удивился он. Если к нам не пойдет, то его или убьют, или захватят. При этом не факт, что это будут наши люди, могут и правители соседних королевств подсуетиться. Они же прекрасно осознают, какую угрозу представляет Маркус. Он уже поделился со своим королем частью информации, проворчал отец. Тем не менее, именно он считается в королевствах самым сильным магом. Думаю, остальные маги это заклинание никому не расскажут, чтобы не гневить богов, вздохнула девушка. Как думаешь, наш правитель станет на него охотиться, попытается получить его книгу в свои руки? Болтай потише, прошипел граф, оглянувшись по сторонам. Нашему императору нужна не только книга, но и сам парень. Как сообщил нам подкупленный маг, одно из заклинаний, примененных этим парнем, такой мощи, что если бы его применил другой сильный маг империи, то он бы просто упал без сознания, а этот стоял, как ни в чем не бывало. По всей вероятности, этот молодой маг сам до конца не понимает, насколько он является сильным. Он просто обязан быть в империи, а не закапывать свой дар в этих отсталых королевствах. Угу, усмехнулась девушка. Все должны служить империи, зарабатывая для нее новые владения, а потом и умирать за нее. Не настолько он глуп, чтобы отправляться куда-то ради пустых обещаний. Посмотрим, проворчал граф. Глава 14. Долго нам бездельничать не дали. Армия снова начала подготовку к выходу, собирались дать еще один бой демурам. На этот раз праздного веселья не было, воины были угрюмыми, но приказы командиров все же слушали, что радовало. Я был уверен в том, что в случае проигрыша наш союз распадется, а после все побережье будет захвачено. Подобное развитие событий меня мало радовало, потому что очень скоро настанет и наш черед. Демуры не щадили местных дворян и магов, а я являюсь и тем, и другим, так что точно попытаются убить. В общем, нужно делать все, чтобы победить. К сожалению, это зависело не только от меня. Мы со своими людьми постоянно думали о том, как нам перебить демуров, но ничего хорошего на ум не шло. Самым разумным было дать бой, выбив всех призванных ими тварей, а потом отступить, и уже на следующий день, когда наши маги отдохнут, снова напасть. К этому времени демуры просто не успеют призвать новую армию, и я не думаю, что призывать бойцов из другого мира можно бесконечно, откуда-то же они берутся, а значит, могут просто когда-нибудь закончиться. К сожалению, слушать нас никто не собирался, хотя разговор с князем, которому служил Злухом, у нас уже был. Даже он ничего не смог сделать. Верхушка командования все давно решила без нас, а принимали это решение люди, для которых достаточно влиятельный в королевстве князь просто пустое место. Да и у имперцев было не самое правильное настроение. Конечно, бояться врагов или дрожать при их появлении не стоило, но им как никому другому было известно, насколько демуры опасны. Тем не менее, даже после того, как наши войска разогнали, имперцы почему-то думали, что смогут справиться с врагами. Пошли бы да сами их тогда разбили, если считают наших магов пустым местом и совсем не опасными. Я был даже рад выдвижению на врага, потому что вокруг меня началась какая-то нездоровая суета. Имперцы стояли неподалеку, что сильно мне не нравилось, я даже усилил охрану, теперь вокруг нашего лагеря день и ночь дежурили призванные существа. Правда, никаких поползновений на безопасность моей драгоценной тушки замечено не было, это радовало. Видно, про мою встречу с имперцами быстро доложили главе тайной канцелярии, потому что практически сразу после ухода моего прошлого нанимателя, он ко мне нагрянул. Что-то требовать и расспрашивать не стал, лишь сообщил о том, что меня желает видеть король. Сразу же пришла мысль о том, что монарх снова начнет требовать новые заклинания, а то и всю мою магическую книгу. То, что он находился в комнате один, к тому же еще и доброжелательно улыбался, подтвердило эту мысль. Только я оказался не совсем прав. Маркус, мне доложили, что недавно к тебе приходили имперцы. После положенных приветствий сказал он, позволь полюбопытствовать, с какой целью. Приглашали к себе на службу, не стал скрывать я. Граф предлагал, последовал новый вопрос. Граф, кивнул я, но если верить его словам, в этом заинтересованы более влиятельные люди, хотя в империи даже у него имеется определенный вес. Королю мои слова не понравились, вон как нахмурился. «Ну а ты что?» – спросил он. «Конечно же, отказался, я же вам служу, уходить никуда не собираюсь. Но раньше ты в империи бывал и, насколько мне известно, служил этому самому графу, так ведь? А из нашего королевства ты сбежал. Все правильно, сбежал, кивнул я. Пришлось убегать от расправы храмовников. И этому графу довелось немного послужить, только не сложилось. Как он сам заверил, у него ко мне никаких претензий нет. Сказал, это его вина в том, что мне снова пришлось бежать. Неужели не тянет в империю? Как будто удивился король. Нет, покачал я головой. Почему меня туда должно тянуть? Раньше многие маги убегали туда от храмовников, но я бы не сказал, что там намного лучше, чем у нас, разве что климат чуть помягче. У нас теперь храмовников прижали, можно смело заниматься магическим искусством, не опасаясь расправы. Молодец, улыбнулся король, а потом даже налил какого-то ягодного отвара и протянул его мне, тем самым выказал свое благоволение. Может быть, у вас есть какие-нибудь просьбы? Другие дворяне меня часто донимают, а вот от твоего отца нет никаких прошений, даже удивительно. Есть просьба, скромно шаркнул я ножкой. Как я понимаю, мы не будем дожидаться демуров здесь, сами на них пойдем. Правильно, кивнул король. У имперцев много магов, авось получится сломить недругов. В чем твоя просьба? Во время боя мне бы хотелось находиться подальше от имперцев, а если быть совсем честным, то и от наших союзников тоже. Я понимаю, что это почти нереально, но вот очень мне не хочется, чтобы позади меня были именно имперцы. Молодец, соображаешь, одобрительно кивнул король. Не переживай, я и сам прекрасно понимаю, что тебя могут захватить или даже убить, чтобы захватить твой посох и завладеть магической книгой. Теперь нам придется вступить в бой хоть и не первыми, но и не последними. А то, что союзники будут с другой стороны поля боя, это я обещать могу. Правда, некоторые маги все же около тебя встанут, их распределят по всему фронту. Впрочем, потом видно будет, скорее всего, перед боем проведут некоторую корректировку в зависимости от того, где встанут демуры. Нам сейчас обязательно нужно выиграть бой, в противном случае придется уходить и готовиться к тому, что демуры выйдут уже к нашим границам. Свое слово король сдержал, наш отряд даже во время похода двигался далеко от имперцев. Демуры быстро восстановили свои силы и сейчас снова начали продвижение, взяв под свой контроль новые территории. Складывалось ощущение, что они пытаются обезлюдить земли, другого объяснения их поведению просто нет. Крестьян разоряют нещадно, их уже почти не осталось, все сбежали. Поток беженцев резко увеличился после того, как прошли слухи о разгроме объединенной армии. Долго еще местным дворянам придется наводить порядок в своих землях, крестьян как-то заманивать, слишком мало их тут осталось. Несчастные даже до наших земель начали добираться. Несмотря на предыдущие потери, магов в нашей армии, благодаря имперцам, стало больше, а вот солдат меньше. Место боя мы выбрали, и это снова было большое поле, только на этот раз мы стояли на возвышенности в более выгодном положении. Всем магам был дан приказ целенаправленно выбивать демуров. Для этого некромантов распределили равномерно по всему фронту. Ведь демуров мало убить, требовалось уничтожить их души, иначе вскоре они опять найдут себе вместилище и наберут силу, мне ли этого не знать. Также нашим воинам сообщили о том, что с призванными тварями им предстоит сражаться самим, а маги станут уничтожать демуров. В общем, предупредили солдат, чтобы не особо рассчитывали на нашу помощь. Демуров с их армией долго ждать не пришлось, подошли уже через два дня. Как и в прошлый раз, их не смутила наша численность, как и то, что мы стоим на более выгодных позициях. По сути, они сразу же с марша пошли в бой, едва успев перестроиться. Снова первой в бой рванула конница, но гораздо малочисленнее, чем в прошлый раз. Сейчас они не стали сражаться до последнего, ударив копьями и немного потоптав часть демуров, понесли потери, после чего отошли, дав возможность вступить в бой нашей пехоте. Сами всадники встали по флангам. Демуры, как и в прошлый раз, просто стояли и наблюдали за нашими действиями, ожидая, когда наши маги начнут прикрывать своих воинов. Призванные существа сходу полезли на высокий пригорок, где расположилась наша армия. Вроде бы и высоко, но строй держали, даже завидно, непонятно, как у них это получается. Нам и в этом бою повезло, наши воины не стояли в первых рядах, там расположились союзники. Мой отец приказал нашему отряду встать позади меня, вроде бы как охрана, а впереди стояли такие же призванные существа, как те, которые сейчас перли на нас. Из-за призванных существ произошел небольшой конфликт. Дворяне хотели, чтобы я поставил их в первых рядах, только я с ними не согласился, это мои воины, а значит, пойдут в бой под моей рукой. На этот раз мы воевали не так бестолково. Воины, вдохновленные подавляющим превосходством в численности, не рванули вперед, а просто ждали, ожидая команды. В это время в Демуров летели стрелы, арбалетные болты и даже камни. Надо сказать, что кровавую жатву мы собрать смогли, множество трупов неподвижно замерло на склоне холма, какие-то покатились вниз, слишком крутой был уклон. Командиры послали в бой пехоту только тогда, когда до Демуров оставалось совсем незначительное расстояние. Первая линия тут же сцепилась с врагом. Разумеется, строй нарушился, держать его было уже невозможно, многие покатились вниз с холма, пытаясь достать противника ножами и мечами. В это время лучники продолжали стрелять, наверняка и своих покосили немало, но их это не особо смущало. После непродолжительного боя демуры откатились назад. Они не отступали, а просто перестроились, тем более к ним подошла подмога. Еще один крупный отряд, правда, не такой многочисленный. Наша первая линия была практически полностью уничтожена. Оставшиеся счастливчики примкнули ко второй линии. Сразу же идти в атаку призванные твари не стали, они чего-то дожидались. А вскоре я понял, чего именно. Из-за того, что демуры решили вступить в битву пораньше, они не смогли восстановить свою армию полностью, а может, впечатлились количеством наших магов и поэтому двинулись вперед. Теперь и моим призванным воинам предстояло показать, чего они стоят. Вражеская пехота снова полезла на холм, надеюсь, резервов у них больше нет, потому что и люди в стане врага тоже выдвинулись следом за своими хозяевами. Кстати, вперед они не лезли, находились за спинами демуров. Наверное, в случае поражения их делом было прикрывать отход своего начальства. Можно сказать, что сейчас все было правильно, воины дрались с воинами, ну а маги сцепились друг с другом. Правда, от действий магов и с той, и с другой стороны были жертвы среди простых рубак. Надо сказать, что имперцы нам здорово помогли, потому что нагрузка была гораздо меньше. Как ни печально признавать, но имперские маги на самом деле намного опытнее, все же наши начали обучаться в полной мере сравнительно недавно. Учитывая, что большинство одаренных – это пожилые люди, вряд ли они скоро выйдут на имперский уровень. Нужно воспитать целое поколение и обучать их с юных лет всему, а не только тому, что разрешат храмовники. Кстати, последних вообще почти не было. Они понесли огромные потери в первой битве. Большинство имперцев сосредоточились на левом фланге, туда же пришелся главный удар демуров. Наша группа даже без использования мной магического посоха смогла убить нескольких демуров, что радовало, а вот с другой стороны дела шли не так хорошо, насели на союзников основательно. «Смотрите», — завопила Белла, отвлекая меня от схватки. «Пришлось мне посмотреть туда», куда указывала девушка. «Надо сразу убивать их с помощью посоха», изрек мудрую мысль еще один из магов в нашей группе. «Может, вы хотя бы попытаетесь наносить ответные удары, восклицательные и вопросительные знаки», возмутился я. «В это время мне приходилось держать защитный купол, маги чувствовали себя в безопасности, вот и уставились на приближающуюся группу, при этом даже не думая наносить удары им в ответ, как будто силы у меня безграничные». Посмотреть было на что, не знаю почему, но мы привлекли к себе повышенное внимание. Сейчас к нам направлялось несколько демуров, но один из них был явно непростой. Выше остальных примерно на голову, одеяния украшены драгоценными камнями, впервые такого наряженного вижу. Держался он в середине группы демуров и при этом был очень сильным магом, учитывая то, с какой легкостью он отбивает заклинания. Этот гражданин сражался с имперцами, а теперь направился к нам, шествовал прямо так, параллельно сражающимся. Когда он приблизился, наши маги тут же переключились на эту славную группу демуров. Правда, все заклинания, брошенные во врагов, были отбиты, при этом их главный явно готовил что-то особо убойное, а мне не хотелось позволять ему нанести по себе мощный удар. Даже если он ударит по воинам, то ничего хорошего от этого не будет. Почти все мои призванные вояки были уже перебиты, наша охрана вот-вот должна вступить в бой, хватит за спинами отсиживаться. Демур смотрел на меня и очень мерзко улыбался, как будто собирается перерезать глотку своему личному врагу. Хотя они тоже видят магический резерв, вот и успел оценить и выбрать меня, а еще он прекрасно видит, что это именно я держу купол, да еще и в ответ успеваю бить. Пришлось мне использовать магический посох, Правда, не сразу все заклинания, всего три. К моему немалому удивлению, все три смогли отклонить, а ведь их скорость была огромной, зато главный не успел закончить начатое, придется ему теперь начинать заново, последнее заклинание отбил именно он. «Все бейте по этой группе!» – заорал я, когда на мой магический купол обрушились заклинания, посланные Димурами. Нам они урона пока не наносили, а вот воинов, которые были вблизи, убили. Вроде бы и расстояние большое, но вояки все равно пострадали, настолько мощные заклинания в нас летели. Теперь я скромничать не стал, применив сразу все оставшиеся в посохе заклинания. Большой участок, где стояли Димуры, на какое-то время скрылся из нашего вида, пыль там поднялась столбом, да еще и туман напустился. Порой от слияния нескольких стихий получаются разные эффекты. Хорошо, что не смерч. Мои боевые товарищи тут же переключились на других Димуров, я пока просто наблюдал. Удалось ли убить того странного врага? Часть точно погибла, так как их души тут же уничтожил Злухом. Не знаю, что это за тварь такая, но этот Димур смог выжить. У меня чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Надо сказать, что при этом он сильно пострадал. Одна рука оторвана, изо рта обильно бежит кровь, но эта сволочь даже пытался подняться, а к нему со всех ног мчалась его охрана. Остальные Димуры как будто постоянно наблюдали за этим существом и сейчас, бросив прежние позиции, тоже торопились к нему на помощь, чтобы прикрыть своего господина. Такой возможности я им не дал, нанес еще один удар, порубив этого мага на части, после чего снова отметился Злухом. Не знаю, что он применил, но останки Димура погрузились в зеленую жижу. После этого в сражении наступил перелом, все Димуры на короткое время как будто оцепенели, так сильно они были поражены случившимся. Хорошо, что наши маги не растерялись и продолжили наносить удары, перебив еще часть врагов. Можно сказать, что на этом битва закончилась, Димуры резко побежали в сторону далекого леса, следом за ними отправились остатки их воинства. Наши вояки, увидев спины бегущих, помчались следом, да еще и конница устремилась вперед добивать дрогнувшего противника. Ничего так не вдохновляет, как спины удаляющихся врагов. Правда, Димуры быстро опомнились и отдали своим воякам приказ их прикрывать, из-за чего вскоре снова закипел бой. На этот раз простых воинов поддерживали маги, у которых еще находились силы. Невозмутимыми оставались только мои призванные существа, в строю их стояло около полутора сотен, именно столько пережили эту битву. Им было приказано защищать меня, вот они этим и занимались. Правда, я тоже помчался вперед, увлекая всю свою охрану во главе с отцом. Преследовать бегущих я не собирался, мне очень хотелось покопаться в останках Димура, точнее хотелось присвоить его магическую книгу.